благодарности. Первых, кого хочется поблагодарить, это мою семью, моих родителей, маму и папу, супруга и доченьку, мою бабушку и сестру, просто за то, что они есть. Наши сердца наполнены безусловной любовью друг к другу, невзирая ни на что. Мы просто любим, и от этого так тепло на душе. Спасибо вам за вашу поддержку и любовь. Уже как несколько лет у меня есть еще одна семья во главе с невероятными женщинами Аллой Юрьевной Маркиной и Ириной Вэлл. Безграничная благодарность вам за ваш труд, за то, сколько счастья, красоты и воодушевления вы дарите этому миру. Натали, мой духовный наставник, ты восхитительна. Твой талант и вовлеченность сделали из гусенички настоящую бабочку. Люблю тебя всей душой. Большое спасибо моей команде за ваши горящие глаза и небезразличие к любимому делу, за любовь к компании, к клиентам, к партнерам, коллегам и сотрудникам, за вашу заботу и взаимовыручку. И особая благодарность нашему генеральному директору за то, что позволил создать и внедрить принцип работы «Бизнес с любовью».